Глава 8. Пролетариат. Медгора. Медвежья гора – столица Беломорско-Балтийского лагеря и комбината. Еще не так давно была микроскопическим железнодорожным поселком, расположенным у стыка Мурманской железной дороги и с самой северной оконечностью Онежского озера. С воцарением над Карельской республикой Беломорско-Балтийского лагеря Медгора превратилась в столицу ББК – и, следовательно, столицу Карелии. В нескольких сотнях километрах к западу от железной дороги вырос целый городок, плотный, прочно сколоченных из лучшего леса зданий, Центральное управление ББК. Его отделы, канцелярии, лаборатории, здания чекистских квартир и общежитий, огромный расположенный отдельно в парке особняк высшего начальства лагеря. На восток от железной дороги раскинул свои привилегированные бараки первый лагпункт. Тут живут заключенные служащие управления, инженеры, плановики, техники, бухгалтеры, канцеляристы и прочие. На берегу озера у пристани второй лагпункт. Здесь живут рабочие многочисленных предприятий лагерной столицы. Мукомолин, пристани, складов, мастерских, гаража, телефонной и радиостанции, типографии и многочисленные плотничьи бригады, строящие все новые и новые дома, бараки, склады и тюрьмы. Сворачиваться, сокращать свое производство и свое население лагерь никак не собирается. Медвежья гора – это наиболее привилегированный пункт Беломоро-Балтийского лагеря, по-видимому, наиболее привилегированного из всех лагерей СССР. Был даже проект показывать ее иностранным туристам. 19-й квартал показывать бы не стали. В 4 верстах к северу был третий лагпункт, менее привилегированный и уж совсем не для показа иностранным туристам. Он играл роль пересыльного пункта. Туда попадали люди, доставленные в лагерь в индивидуальном порядке, перебрасываемые из отделения в отделение и прочее в этом роде. На третьем лагпункте людей держали 2-3 дня и отправляли дальше на север. Медвежья гора была в сущности самым южным пунктом ББК после ликвидации Подпорожья. Южнее Медгоры остался только незначительный Петрозаводский лагпункт. В окрестностях Медгоры в радиусе 25-30 верст было раскидано еще несколько лагерных пунктов. Огромное оранжерейное хозяйство лагерного совхоза «Вичка», где под оранжереями было занято до 2 гектаров земли, мануфактурные и пошивочные мастерские 6-го пункта, и в верстах в 10 к северу от железной дороги еще какие-то лесные пункты, занимающиеся лесоразработками. Народу во всех этих пунктах было 1015. В южной части городка был вольный железнодорожный поселок, клуб и базар. Были магазины, был госспирт, был торгсин, словом, все как полагается. Заключенным доступ в вольный городок был воспрещен, по крайней мере официально. Вольному населению воспрещалось вступать в какую бы то ни было связь с заключенными, тоже, по крайней мере, официально. Неофициально эти запреты нарушались всегда, и это обстоятельство давало возможность администрации время от времени сажать лагерников в ШИЗО, а население в лагерь. И этим способом поддерживать свой престиж. Не зазнавайтесь. Никаких оград вокруг лагеря не было. Мы попали в Медгору в исключительно неудачный момент. Там шло очередное избиение младенцев. Сокращали аппарат. На воле эта операция производится с неукоснительной регулярностью, приблизительно один раз в полгода. Теория этих сокращений происходит от того нелепого представления, что бюрократическая система может существовать без бюрократического аппарата, что власть, которая планирует и контролирует политику и экономику, и идеологию, и географическое размещение промышленности, и мужицкую корову, и жилищную склоку, торговлю селезнью, селедка, и фасон платья, и брачную обувь. Власть, которая, говоря проще, наседает на все и все выслеживает. Что такая власть может обойтись без чудовищно разбухших аппаратов всяческого прожекторства и всяческой слежки. Но такая презумпция существует. Очень долго она казалась мне совершенно бессмысленной. Потом, въедаясь и вглядываясь в советскую систему, я, кажется, понял, в чем тут зарыта социалистическая собака. Правительство хочет показать, что оно правительство, власть, система, стоит, так сказать, на вершине всех человеческих достижений. А вот аппарат, извините, сволочной. Вот мы, власть, с этим аппаратом и боремся. Уж так боремся, не щадя, можно сказать, животов аппаратных. И если какую-нибудь колхозницу заставляют кормить грудью поросят, то при чем власть? Власть ни при чем. Недостатки механизма, наследие проклятого старого режима, бюрократический подход, отрыв от масс, потеря классового чутья, ну и так далее. Система во всяком случае не виновата. Система такая, что хоть сейчас ее на весь мир пересаживай. По части приискания всевозможных и невозможных козлов отпущения советская власть переплюнула лучших в истории последователей Макиавелли. Но с каждым годом козлы помогают все меньше и меньше. В самую тупую голову начинает закрадываться сомнение. Что ж это вы, голубчики, полтора десятка лет все сокращаетесь и приближаетесь к массам? Как была ерунда, так и осталось. На 18-м году революции женщину заставляют кормить грудью поросят, а над школьницами учиняют массовый медицинский осмотр на предмет установления невинности. И эти вещи могут случаться в стране, которая официально зовется самой свободной в мире. Проклятым старым режимом, наследием крепостничества, вековой темнотой России и прочими несколько мистического характера вещами тут уже не отделаешься. При дореволюционном правительстве, которое исторически все же было ближе к крепостному праву, чем советское, такие вещи были бы просто невозможны. Не потому, чтобы кто-либо запрещал, а потому, что никому бы в голову такое не пришло. А если бы и нашлась такая сумасшедшая голова, так ни один врач не стал бы осматривать, а ни одна школьница на осмотр не пошла бы. Да, в России сомнения начинают закрадываться в самые тупые головы. Оттого-то для этих голов начинают придумывать новые побрякушки, вот вроде красивой жизни. Некоторые головы в эмиграции начинают эти сомнения изживать. Занятие исключительно своевременное. В мелькании всяких административных мероприятий каждое советское заведение, как планета по орбите, проходит такое коловращение. Сокращение, укрупнение, раскрупнение, разбухание. У папа была собака. Когда вследствие предыдущих мероприятий аппарат разбух до такой степени, что ему действительно и повернуться нельзя, начинается кампания по сокращению. Аппарат сокращают неукоснительно, скорострельно, беспощадно и бестолково. Из этой операции он вылезает в таком изуродованном виде, что ни жить, ни работать он в самом деле не может. У него отгрызли все то, что не имело связей, партийного билета, умения извернуться или пустить пыль в глаза. Изгрызенный аппарат временно оставляют в покое со свирепым внушением. Впредь не разбухать. Тогда возникает теория укрупнения. Несколько изгрызенных аппаратов соединяются в купе, как слепой соединяется с глухим. Укрупнившись и получив новую вывеску и новые плановые задания, новорожденный аппарат начинает потихоньку разбухать. Когда разбухание достигает какого-то предела, при котором снова не повернуться, не дохнуть, на сцену приходит теория разукрупнения. Укрупнение соответствует централизации, индустриализации и вообще масштабам. Разукрупнение выдвигает лозунги приближения. Приближаются к массам, к производству, к женщинам, к быту, к коровам. Во времена пресловутой кроличьей эпопеи был даже выброшен лозунг приближения к бытовым нуждам кроликов. Приблизились. Кролики передохли. Так вот, вчера еще единое, всесоюзное, всеобъемлющее заведение начинает почковаться на отдельные строи, тресты, управления и прочее. Все они куда-то приближаются. Все они открывают новые методы и новые перспективы. Для новых методов и перспектив явственно нужны и новые люди. Строи и тресты начинают разбухать, на этот раз беззастенчиво и беспардонно. Опять же до того момента, когда не повернуться, не дохнуть. Начинается новое сокращение. Так идет вот уже 18 лет. Так идти будет еще очень долго, ибо советская система ставит задачи, никакому аппарату не посильные. Никакой аппарат не сможет спланировать красивой жизни и установить количество поцелуев, допустимое теорией Маркса, Ленина, Сталина. Никакой контроль не может уследить за каждой селедкой в каждом кооперативе. Приходится нагромождать плановика на плановика, контролера на контролера, сыщика на сыщика, и потом планировать и контроль, и сыск. Процесс разбухания объясняется тем, что когда в черне установлены планы, контроль и сыск, выясняется, что нужно планировать сыщиков и организовать слежку за плановиками. Организуется новый отдел в ГПУ и сыскное отделение в Госплане. В плановом отделе ГПУ организуется собственная сыскная ячейка, а в сыскном отделении Госплана – планово-контрольная группа. Каждая гнилая кооперативная селедка начинает обрастать плановиками, контролерами и сыщиками. Такой марки не в состоянии выдержать и гнилая кооперативная селедка. Начинается перестройка. У попа была собака. Впрочем, на воле эти сокращения происходят более или менее безболезненно. Резиновый советский быт приноровился к ним как-то. Это выходит, что когда сокращается аппарат А, начинает разбухать аппарат Б. Когда сокращается Б, распухает А. Иван Иванович, сидящий в А и ожидающий сокращения, звонит по телефону Ивану Петровичу, сидящему в Б, начинающему разбухать. Нет ли у вас, Иван Петрович, чего-нибудь такого подходящего? Что-нибудь такое подходящее обыкновенно отыскивается. Через месяцев 5-6 и Иван Иванович, и Иван Петрович мирно перекочевывают снова в аппарат А. Так оно и крутится. Особая безработица от этого не получается, некоторое углубление всероссийского кабака от всего этого происходящего в общей тенденции развития малозаметно и в глаза не бросается. Конечно, покидая аппарат А, Иван Иванович никому не станет сдавать дел, просто вытряхнет из портфеля свои бумаги и уйдет. В аппарате Б Иван Иванович 3 месяца будет разбирать бумаги, точно таким же образом вытряхнутые кем-то другим. К тому времени, когда он с ними разберется, его уже начнут укрупнять или разукрупнять. Засидеться на своем месте Иван Иванович не имеет почти никаких шансов, да и засиживаться опасно. Здесь же, собственно говоря, начинается форменный бедлам. Каковому бедламу лично я никакого социологического объяснения найти не могу. Когда в силу какой-то таинственной игры обстоятельств Ивану Ивановичу удается усидеть на одном месте 3-4 года и, следовательно, как-то познакомиться с тем делом, на котором он работает, то на ближайшей чистке ему бросят обвинение в том, что он засиделся. И этого обвинения будет достаточно для того, чтобы Ивана Ивановича вышибли вон, правда, без порочащих его добрую советскую честь отметок. Мне, по-видимому, удалось установить всесоюзный рекорд засиживания. Я просидел на одном месте почти 6 лет. Правда, место было, так сказать, вне конкуренции, физкультура. Ей все весьма сочувствуют, и никто ничего не понимает. И все же на 6-й год меня вышибли. И в отзыве комиссии по чистке было сказано буквально: «Уволить как засидевшегося, малограмотного, не имеющего никакого отношения к физкультуре, заделавшегося инструктором и ничем себя не проявившего». А госиздат за эти годы выпустил 6 моих руководств по физкультуре. Нет уж, бог с ним, лучше не засиживаться. Засидеться в медгоре у нас, к сожалению, не было почти никаких шансов. Обстоятельства, которые мы тоже, к сожалению, узнали уже только после нажатия всех кнопок. Медгора свирепо сокращала свои штаты, а рядом с управлением лагеря здесь не было того гипотетического заведения «Б», которое, будучи рядом, не могло не разбухать. Инженеры, плановики, бухгалтеры, машинистки вышибались вон. В тот же день переводились с первого лагпункта на третий, 2-3 дня пилили дрова или чистили клозеты в управлении и исчезали куда-то на север. В Сороку, в Сегежу, в Кемь. Конечно, через месяц-два Медгора снова будет разбухать, и лагерное управление подвластно неизменным законам натуры социалистической, но это будет через месяц-два. Мы же с Юрой рисковали не через месяц-два, а дня через 2-3 попасть куда-нибудь в такие места, что из них границы совсем выбраться будет невозможно. Эти мысли, соображения и перспективы лезли мне в голову, когда мы по размокшему снегу под дождем и под конвоем нашего забубенного чекиста топали со станицы в Медгорский ворче. Юра был настроен весело и боеспособно, и даже напевал, что ворче грядущий нам готовит. Ничего путного от этого грядущего ворча ждать не приходилось.